Я любовался водной стихией в этом сумеречном освещении, и большие рыбы проносились мимо нас, как китайские тени. И вдруг мы попали в полосу яркого света. Сначала я думал, что заработал прожектор, и, попав в полосу его лучей, засветились темные воды. Но я ошибся, и, вглядевшись внимательнее, понял свое заблуждение. Наутилус был снесен течением в светящиеся слои воды, вспыхивающие огнями, особенно ослепительными во мраке морских пучин. То было свечение мириадов микроскопических морских организмов. Интенсивность свечения еще увеличивалась, отраженная металлической обшивкой судна. Светящаяся водная масса то подобно доменной печи изливала как бы огненные струи и взметались тысячи искр, то превращалась в сплошной поток как бы расплавленного свинца. Все вокруг этого полыхающего пространства уходило в тень, если это понятие тут применимо. Нет, то не был искусственный свет нашего прожектора. Тут чувствовался избыток жизненных сил. То был живой свет. И действительно, в этих водах образовалось скопление морских жгутиковых ночесветок. Ноктилука милиарис. Настоящих студенистых шариков с нитеобразными щупальцами, образующих целые колонии. В 30 кубических сантиметрах воды их насчитывают до 25 тысяч. Сияние ночесветок усиливалось трепетным мерцанием медуз, сиянием фалат и множество других фосфорисцирующих организмов, выделяющих светящееся вещество. В течение многих часов Наутилус плыл в светящихся водах, и нашему восхищению не было границ. Когда мы увидели больших морских животных, резвившихся как саламандры в пламени, в этом живом свете плескались изящные и увертливые дельфины, неутомимые клоуны морей и предвестник ураганов меч-рыба длиной в 3 метра, порой задевавшая своим грозным мечом хрустальное стекло. Затем появились более мелкие рыбки, спинороги, макрели-прыгуны, щетинозубы, хирурги-носачи и сотни других рыбок, бороздивших светоносную стихию. Было что-то чарующее в ослепительном свечении моря. Быть может, атмосферные условия усиливали напряженность этого явления. Быть может, над океаном разразилась гроза, но на глубине нескольких метров под уровнем моря не чувствовалось бушевания стихий, и Наутилус мирно покачивался в лоне спокойных вод. Мы плыли, и все новые чудеса развертывались перед нашим изумленным взором. Консель без конца классифицировал своих зоофитов, членистоногих, моллюсков и рыб. Дни летели, и я потерял им счет. Нед по обыкновению старался разнообразить наш стол. Мы, как улитки, сидели в своей раковине. Я могу засвидетельствовать, что в улитку превратиться совсем нетрудно. Наше пребывание на подводном корабле начинало нам казаться вполне естественным и даже приятным. И мы уже стали забывать, что существует иная жизнь на поверхности земного шара. Но одно происшествие неожиданно вернуло нас к сознанию действительности. 18 января Наутилус проходил под 105 градусом долготы и 15 градусом широты. Надвигались грозовые тучи, на море начинался шторм. Задул крепкий норд-остовый ветер. Барометр, постепенно падавший последние дни, предвещал бурю. Я взошел на палубу в то время, как помощник капитана исследовал горизонт. Я ожидал, что он скажет свою обычную фразу, но на этот раз он произнес другие слова, столь же непонятные. Тотчас же на палубе появился капитан Немо со зрительной трубой в руке и стал всматриваться в горизонт. Несколько минут капитан, не отводя от глаз зрительной трубы, пристально вглядывался в какую-то точку на горизонте. Затем, резко обернувшись, он обменялся со своим помощником несколькими словами на непонятном наречии. Последний, казалось, был очень взволнован, хотя и пытался сохранить спокойствие. Капитан Немо лучше владел собой и не терял своего обычного хладнокровия. По-видимому, он высказывал какие-то соображения, которые его помощник опровергал. По крайней мере, я понял так по их тону и жестам.